Ну, давай тогда молимся, и ты будешь делать то, что тебе Господь сказал делать. Это самое лучшее. Угу, да. Ну, в нормальном состоянии для молитвы. А? Ты в нормальном состоянии для молитвы? Да, да, да. Хорошо. Отлично. Ну вот я буду молиться, и если ты действительно вот в конце уже почувствуешь, что ты хотел бы что-то сказать Богу, неважно там, может быть, это просто слово благодарения, может, это просто сказать, что ты его любишь, может быть, ну мало ли, что тебя, чем будет наполнено твое сердце, возьми и скажи это, потому что это очень важно. Хорошо? Хорошо, молимся. Так, все, что есть по списку, я помню про новую возможность, как правильно использовать деньги, я запомнила. Что-то еще? Нет. Все, да? Хорошо, тогда, ну, я уточняю, чтобы я правильно помолилась. Хорошо, тогда молимся. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя, Папочка, за этот день. Я благодарю Тебя за эту возможность, которую Ты дал нам, мне и Виталию, вместе, Господи, молиться. Я благодарю Тебя за Твой удивительный замысел. Ты любишь Твоего Сына, Ты помогаешь Ему, и Ты хочешь, чтобы Он видел эту любовь Твою, он ее чувствовал, он, Господи, жил в Твоей любви. И я благодарю Тебя за то, что Ты очень трепетно к нему относишься. Я благодарю Тебя за то, что Ты включаешь все ресурсы, Господи, все способы, чтобы показать ему, насколько Твоя любовь велика к нему. Я благодарю Тебя, Господь, что Твоя любовь завоевывает его сердце. Твоя любовь, она изменяет его. Твоя любовь делает его мягкой глиной в Твоих руках. Твоя любовь, Господи, делает так, что его сердце, оно тает в Твоем присутствии. Я благодарю Тебя, что именно Твоя любовь, она изменяет его внутренность. Твоя любовь освобождает его, Господи, от этого панциря, от этого каменного сердца. И я благодарю Тебя за то, что Твоя любовь и только Твоя любовь, она, Господь, способна его изменить в образ и подобие того творения, которое Ты создал и которое Ты хочешь видеть, Господь. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе за Виталия. Я благодарю Тебя за него, как за дар в моей жизни. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты поместил его в мою жизнь. Не просто, чтобы я ему служила, но Ты множество вещей, Господь, делаешь в моей жизни через него. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что очень много есть моментов, за которые мне хочется сказать Тебе спасибо, которые приходят через него в мою жизнь. И я благодарна, Господь, ему. Я благодарна ему, и я благодарна Тебе, Господь, за то, что Ты усмотрел эти взаимоотношения. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты стал основой этих отношений, за то, что Ты стал между мной и между Виталием, как Ты был между Давидом и Иоаннафаном. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты положил Твой божественный фундамент этих отношений. Ты между нами, и Ты тот, кто созидает, Господи, и тот, кто дает благодать и приращение и прекрасные плоды, как в его жизни, так и в моей. Благодарю Тебя, Господь, за то, что я очень, Господь, ценю вот этот подарок, Господь, его как личность, как дар, Господь, как человека, через которого Ты можешь сделать меня лучше, Господь, и Ты можешь помочь мне не просто профессионально достичь хорошего уровня, быть отличным коучем, быть, возможно, хорошим ментором, но я верю, Господь, что гораздо глубже Ты посмотрел в эти отношения, и Ты прежде всего захотел сделать меня лучше в моем призвании, в моем служении людям, Господь, и детям Твоим, Господь. И я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты хочешь сделать меня лучше в родительстве, в материнстве, в духовном. И это гораздо серьезнее и сильнее, чем просто быть даже мега-коучем. Я благодарю Тебя, Господь, что это призвание, это миссия, которую Ты мне дал. И я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне, Господь, чудесный дар. в лице Виталия, через который ты можешь преобразить меня, ты можешь изменить меня, ты можешь качественно улучшить, масштабировать и умножить, Господь, то, что ты закладывал в меня столько лет. Я благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя за этот путь, я благодарю тебя за эти трансформации, я благодарю тебя за эти изменения, которые приходят в мою жизнь через него, Господь, и через его служение мне. Возможно, он это, может быть, не видит как служение, возможно, он не относится к этому так именно, но я благодарю тебя, что я вижу, Господь, я вижу каждый день, Господь, что ты делаешь в моей жизни через него, и я благодарю тебя, Господь, за эти достижения, и я благословляю твое святое имя, я благодарю тебя, Господь, спасибо тебе, я благодарна тебе за то, что твоя любовь настолько сильна, Господь, к Виталию, что ты готов кормить его из своих рук, Господь. Ты готов давать ему эту свежую манну каждый день. Ты готов ему, Господь, говорить это слово. Твое слово, которое оживляет его. Твое слово, которое делает его сильным, защищенным, неуязвимым для этого мира, Господь. Я благодарю тебя за то, что твое слово, оно имеет целительный эффект. Ты исцеляешь его, Господь. Ты врачуешь его, Боже мой. И я благодарю тебя за то, что для тебя важно его сердце. Для тебя важно состояние его сердца. И ты об этом говоришь. И я благодарю тебя, Господь, за все прекрасные инструменты, которыми ты снаряжаешь его. Ты даешь ему это в руки, чтобы он был успешным в своем служении, чтобы он был успешным в коучинге, в менторстве, в наставничестве. За что бы ни взялись его руки, чтобы он в любом направлении был успешен с теми инструментами могучими, мощными, которые ты даешь ему, с теми пониманиями, Господь, которые ты даешь ему. Пусть это формируется для него как понимание, как стрела, Господь. Это не имеет никакого значения для тебя, Бог. Ты даешь ему то, что он может взять для себя понятным языком, и он может этим пользоваться успешно. И я благодарю тебя, Господь. Спасибо тебе. Отец, я благодарна тебе за то, что ты даешь мне твои переживания. Ты так любишь твоего сына. Ты так хочешь ему блага. Ты так хочешь его качественно новой жизни, Господь, что ты готов взять другого человека, чтобы рассказать человеку о том, что ты чувствуешь в своем сердце по отношению к твоему сыну, и воспользоваться этим человеком для того, чтобы передать ему это, Господь, пока он еще не может до конца это слышать самостоятельно. Я благодарю тебя, Господь. Я очень сильно хочу, чтобы мой духовный сын, Господи, он вышел на тот уровень, когда он будет слышать тебя беспрепятственно, будет слышать тебя так, как я слышу тебя, и пусть даже лучше, Господь. Я хочу, чтобы он с тобой всегда был на связи, 24 на 7, 365 дней в году, в любом состоянии, неважно, на работе, не знаю, в душе, где угодно, Господь, он всегда мог услышать тебя, Господь, в любой ситуации. Ему не надо будет специально, Господи, концентрироваться и просить тебя о том, чтобы ты пришел. Он будет знать, что ты в его сердце. Ему стоит только сказать: «Отец, ты мне нужен». И он будет знать, что ты ему скажешь: «Вот я». И я благодарю тебя, Господь, что ты сейчас его учишь настраивать свое ухо, преклонить свое ухо к сердцу, к твоему слову, Господь. Сейчас учишь его быть внимательным, внимать каждому слову, которое ты ему даешь. И я благодарю тебя за это, Господь. Спасибо тебе. Отец, помоги ему. Просто помоги ему сделать свою часть. Может быть, сейчас ему это сделать сложно. И он смотрит и говорит: «Господи, как мне справиться? Так все навалилось на меня, так все требует моего внимания, так все требует моего посвящения, и я не знаю, где это время, я не знаю, с чего мне начать, я не знаю, как мне это сделать. Господь, я прошу тебя, помоги ему, особенно когда он в таком состоянии. Помоги ему, Господи, напомни ему, что ты всемогущий Бог, что ты все можешь, и твоя сила не ограничена ничем, ты безграничен». Ты без границ, Господь, и помоги ему понять, что безграничный Бог, всемогущий Бог живет в его сердце. Помоги ему, Господи, понять, что не надо ему куда-то специально идти, не надо ему специально совершать какие-то ритуалы, специальные какие-то молитвы, жертвоприношения, что-то делать специально, приходить в какой-то храм, в какую-то синагогу, искать какого-то человека, с кем бы помолиться. Господи, он может прийти к тебе беспрепятственно в любое время и сказать: «Отец, мне так нужна твоя помощь, помоги мне». Помоги мне, пожалуйста. И я знаю, что ты ответишь сразу же, Господь, потому что это в сердце твоем, помочь твоему сыну, особенно когда он просит тебя о благом деле, когда он просит тебя заняться твоим словом, когда он просит тебя папочка, освободи мне время, мне так надо это время, чтобы я пообщался с тобой, мне так надо поговорить с тобой на эти важные темы, ты мне говоришь, что ты хочешь, чтобы я делал, я хочу, Господи, начинать это делать, и я хочу делать это правильно, помоги мне, дай мне увидеть эти островки счастья, эти минуты, Господи, когда я могу говорить с тобой, когда я могу говорить уже предметно, когда я могу приходить и говорить, Отец, мне нужно твоя сила, мне нужна твоя концентрация, внимание, помоги мне. Ты этим всем обладаешь, и это все ты дал мне. Прояви во мне, пожалуйста, эти качества, все, которые ты заложил в меня. Мне они очень нужны сейчас, чтобы я внимательно, внимательно обращался к твоему слову. Я благодарю тебя за то, что ты дал мне качество быть внимательным к деталям. Прояви во мне это качество, папочка любимый, прояви во мне это качество, чтобы я был внимателен к твоему слову, чтобы я максимально раскрыл твое слово. Открой мне это слово своим Духом Святым. Открой мне, Господи, распакуй мне это слово, чтобы я еще глубже понял, чтобы я погрузился в самую глубину, чтобы я взял самую большую драгоценность из каждого твоего слова. Я благодарю тебя за то, что ты дал мне хорошую концентрацию и фокусировку. И я прошу тебя, прояви во мне этот фокус. Наведи этот фокус на твое слово, чтобы я ни на что больше не отвлекался. Благослови меня, Господь, я в этом нуждаюсь. Дай мне, Господи, прояви во мне этот дар, Господи, когда я могу не беспокоиться о том, что происходит в жизни, когда я могу доверить тебе. Это дар доверия тебе, Господь. Дар упования на тебя, надежды на тебя, Господь, что все сферы моей жизни, они под твоим контролем. И поэтому, Господи, выделяя время на тебя, я знаю, что это время не уходит впустую. Я знаю, Господи, что это время вложения правильного, которое принесет мне огромные дивиденды, большие результаты. И я благодарю тебя. Я благодарю тебя за то, что у тебя всегда есть время для меня. Ты никогда не опаздываешь, ты никогда не ошибаешься, папочка любимый. Благослови меня, чтобы я увидел эти возможности. Благослови меня, чтобы я говорил и обращался к тебе и просил тебя о помощи, чтобы ты мне помог, потому что мне очень это важно. Мне очень нужно делать эти шаги, помоги мне. Я благодарю тебя за то, что ты даешь мне помощь. Я благодарю тебя за то, что ты поддерживаешь. Ты меня вдохновляешь, ты мотивируешь меня. Я благодарю тебя, что ты замечаешь каждую маленькую победу во мне, и ты радуешься. Ты радуешься моим победам, и ты своей радостью заряжаешь меня. Ты заряжаешь меня своей верой, что у меня получится. И я благодарю тебя за то, что ты вдохновляешь меня делать следующий шаг. Я благодарю тебя за то, что я слышу от тебя это ободрение. Я слышу эту хвалу, что ты радуешься, что у меня получается. Ты в меня веришь, и я благодарю тебя. Я с верой делаю следующий шаг. Я знаю, что у меня получится. Я знаю, что у меня получится, потому что мой Отец за меня. Я благодарю тебя, Господь. Спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что я могу прийти к тебе в любом состоянии сердца. Даже тогда, когда мне не очень хочется, возможно, и мне не очень внутри есть ощущение того, что мне нужно что-то делать. Но я благодарю тебя за то, что у меня есть любовь к тебе в сердце. У меня есть огромная благодарность за твою любовь. И мне хочется говорить тебе спасибо. И моя благодарность — это мой доступ к тебе, Господь. Это открытые двери. Через благодарение я прихожу к тебе и говорю спасибо тебе, папочка любимый. Ты драгоценный Бог. Ты любящий, ты всемогущий, ты поддерживающий, ты дающий победу. Ты Бог творящий. И я благодарю тебя, мой Создатель и Творец, за то, что ты взял свое творение бережно в свои руки, и ты хочешь самое лучшее для меня. Благодарю тебя, папочка, спасибо тебе. Спасибо тебе, Отец. Я не устану говорить тебе спасибо каждый раз, когда прихожу в твое присутствие, сказать спасибо тебе за твое слово, за слово твое, которое живо и действенно, которое острее меча обоюдоострого и проходит до разделения духа, души, составов и мозгов. Благодарю тебя, Господи, что такое твое слово, острое, Господь, слово, которое разделяет, слово, которое показывает, что и что. И я благодарю тебя, Господь, спасибо тебе. Благодарю тебя за то, что мое сердце прекрасно в твоих глазах. И ты, Господи, хочешь в нем трудиться и преображать его. Вот оно, мое сердце твое, Господь. Я его отдал тебе. И я говорю тебе, помоги мне, Господь. Просто это сердце доверять, Господь, тебе, пустить тебя и дать тебе возможность еще больше и глубже делать эту глубинную работу во мне. Я благодарю тебя за то, что ты хочешь избавить меня от страхов. Я благодарю тебя за то, что ты хочешь сделать меня по-настоящему свободным, чтобы мое сердце было свободно от всяких оков. И поэтому я прошу тебя, мне не справиться самостоятельно, я не смогу это сделать сам. Это слишком тяжело для меня. И я прошу, помоги мне. Помоги мне, папочка любимый, освободи меня от всякого рода страхов, которые мешают мне сближаться с тобой, мешают мне молиться, мешают мне говорить с тобой вместе с другими людьми. И я прошу тебя, Господь, я знаю, что когда я попрошу тебя, ты всегда отвечаешь, дай мне эту свободу. И с каждой молитвой, с каждым разом, когда я буду просить тебя, я буду знать, что каждый раз страх становится слабее, а твоя любовь сильнее во мне. И я благодарю тебя, потому что я искренне тебя люблю. Я хочу тебя славить. Я хочу научиться говорить тебе слова любви, благодарности. Я хочу научиться восхищаться тобой, Бог. И я хочу научиться славить тебя так, как ты этого достоин. И я знаю, что я смогу это сделать. Помоги мне сейчас, Господи. Помоги мне, Господь, сделать эти первые шаги. Я благодарю тебя за то, что ты меня крепко держишь. Благодарю тебя за то, что ты создал для меня безопасную среду, где я могу это сделать, где я любим, где я принят, где мне не страшно, где я спокоен. И я благодарю тебя за то, что ты вдохновляешь меня. Сделай еще один шажочек, еще один. И я благодарю тебя, Господь, за то, что ты всегда любящим взглядом смотришь на меня. Ты всегда готов мне протянуть руки. Ты всегда готов подхватить меня, Господь, чтобы я не упал, чтобы мне не было больно. И я благодарю тебя за то, что ты меня слышишь. Всегда. Неважно, говорю я к тебе словами или это есть прошение в сердце моем. Ты сердцеведец, ты больше сердца и знаешь все. Но я хочу научиться говорить с тобой словами. Я хочу научиться прославлять тебя, я хочу научиться говорить с тобой, чтобы потом научить других людей это делать. Благодарю тебя за то, что я начал свой путь, и ты благословляешь меня. Благодарю тебя. Спасибо тебе, Отец. Боже, я благодарна тебе за то, что ты знаешь сердце твоего сына. Ты знаешь, Господи, что в его сердце. Ты знаешь, Господь, как он хочет быть с тобой. И ты даешь ему эти инструменты, которые приблизят, которые ускорят, Господи, вот это соединение с тобой. И я благодарю тебя, папочка, ты идешь ему навстречу. Благослови его. Пускай все, что есть в его сердце, Господь, он может изливать, Господь, как воду перед тобой, Господь. И чтобы его сердце, оно действительно, отдавая тебе славу и хвалу, наполнялось еще сильнее от тебя любовью, мотивацией, верой, Господь. Все самое лучшее, что он может взять от тебя, Господь. И все, что он может отдать тебе, что его беспокоит, что его какие переживания у него есть, он может прийти к тебе и сказать: «Отец, я отдаю это тебе, потому что это слишком тяжело мне нести». И ты не хочешь, Господи, чтобы он падал под этой ношей, потому что ты рядом, всемогущий Бог, чтобы это взять, Господь, и понести. И я благодарю тебя, что он может принести тебе свои нужды и проблемы, потому что ты сказал: «Возложите все нужды на меня и заботы ваши, ибо я забочусь, я пекусь о вас». Господи, ты говоришь это, ты хочешь, чтобы мы возлагали свои ситуации, свои проблемы, свои нужды, свои переживания на тебя. Ты этого хочешь, не мы тебя заставляем, ты сам это говоришь. Возложи на меня. И я благодарю тебя, Господи, я прошу тебя, помоги Виталию, Господь, отдать это в твои руки. Помоги ему просто визуализировать это, как он отдает это тебе, Господь, прямо вот. Вот эту тяжесть, Господь, которую он несет сам, дай ему, Господи, просто передать это в твои руки и сказать: «Отец, это слишком тяжело, это слишком угнетает мою жизнь, это слишком не дает мне свободы, это забирает у меня счастье, забирает у меня энергию. Я прошу тебя, забери то, что тяготит меня». Господи, он это знает. Он знает, как это называется. Дай ему просто, Господи, возможность отдать это тебе, в твои руки. Пускай он это просто увидит, как он это отдает тебе, Господь, и говорит: «Боже мой, я благодарю тебя за то, что ты силен, ты можешь справиться, ты справишься с этим. И я благодарю тебя. И дай ему взамен, Господи, твой шалом, твой мир, Господь. Дай ему твое благословение, Господь, которое его сделает цельным и сделает его свободным. Благодарю тебя, Господь. Я молюсь, чтобы ты благословил его устройством во всех сферах жизни. Дай ему это устройство, Господь, самым лучшим образом. Я прошу, Господи, пусть его устройство будет в его семье, с его женой, с его детками, Господь. Я прошу, чтобы там, Господь, в его семье царил твой порядок, Господь, твой божественный мир, твоя божественная иерархия. Пусть там, Господи, царит твоя гармония, твое царство, Господь, там территория твоего царства, где ты царь, где ты правишь. И я прошу, Господь, благослови, чтобы там была, Господь, благодать твоя, любовь, взаимоотношения правильные, Господь, между мужем и женой, чтобы дети были послушны родителям, Господь, чтобы родители, Господи, чтили Тебя, Господи, и поклонялись Тебе, и учили этому своих детей. Я молюсь, Боже мой, чтобы Ты благословил его маму, чтобы она переехала в свою квартиру и быстрее. Я молюсь, Господи, чтобы то желание, которое Ты дал ей, я верю, что Ты дал, я благодарю Тебя, что уже есть у нее это желание, ее личное человеческое желание переехать в свою квартиру. Я прошу Тебя, Господь, в физическом мире убери все препятствия, которые просто там есть еще и мешают ей это сделать, которые смущают ее, и она видит физическими глазами, что это невозможно. Господи, Ты называешь несуществующее как существующее, и невозможное возможным. И поэтому я благодарю Тебя, Твое слово говорит, я Господь Бог, есть ли что невозможное для меня? Господи, для Тебя нет ничего невозможного. Поэтому я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, убери, Господи, эти препятствия в физическом мире, чтобы она могла переехать. А также расположи ее сердце, Господь, сверхъестественно. Только Ты можешь работать с ее сердцем, чтобы она поменяла свое отношение к своему сыну Виталию, поменяла свое отношение к своей невестке, к своим внукам. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты поменял ее внутреннее ощущение, Господь, отношение, как только можешь повернуть Ты, развернуть, Господи, как Ты говоришь, что в последнее время Ты придешь в духе пророка Илии, который развернет сердца отцов к детям и сердца матерей к детям, Господь. И я прошу Тебя, я верю, что мы живем в это время, когда Ты разворачиваешь сердца родителей к детям. И я прошу Тебя, благослови ее, Господь, чтобы она развернула свое сердце. Господь, по слову Твоему, прошу, Господь, чтобы она, как творение Твое, подчинилась Тебе, как Твоему, как Творцу и Создателю. Я благодарю Тебя, Господь, пожалуйста, Боже мой. И в этой ситуации, когда есть суд, когда есть эти решения, Господи, я прошу Тебя, Ты вмешайся, Бог, Ты заступи сверхъестественно, Ты Бог помощи. Ты ведом в Израиле, как Бог-помощник, скорый помощник в бедах. И я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Я молюсь, чтобы Ты заступился за своего сына, чтобы Ты нашел наилучшее решение для него. Тех людей, которые его защитят, и тех людей, которые, Господи, примут правильные решения, и которых Ты поведешь. Господи, а я знаю, а даже если не так, если нет человека, есть Бог, который заступится все равно. Я верю, Господи, что Ты всемогущий Бог, и я прошу, Господь, пускай Твоя защита и охрана будет над семьей Виталия, над всем, что дорого и близко его сердцу, над его имением, над его финансами, над его счетами, Господь, над его зарплатами, Боже, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, пусть Твоя защита, Господи, будет. Пусть Твоя защита будет, Господь. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, пожалуйста, рука Твоя пусть будет над этим всем. Защита Твоя, Господь, чтобы ничего враг не похитил из того, что Ты дал в руки Твоему сыну, что, чем он должен распоряжаться. Я молюсь, Господи, чтобы Ты расширил территорию его пределов, чтобы Ты дал, Господи, ему мудрое решение. У него есть финансы в России, которые должны работать и приносить прибыль. Помоги ему увидеть. Помоги ему увидеть пути решения, Господь. Дай ему правильные мысли. Что нужно сделать с этими деньгами, чтобы они умножились, чтобы они начали приносить деньги. Я прошу Тебя, Господь, пожалуйста, помоги ему это сделать, потому что это будет еще одним благословением финансовым. И я благодарю Тебя, что это ответ, Господи, на мою молитву. Я прошу Тебя каждый день, открой ему источники, открой ему понимание и знания, откуда он может еще взять дополнительный доход. И я благодарю Тебя, что это один из источников, и это можно, Господи, сделать. И я прошу, пожалуйста, помоги ему найти решение. Дай ему, Господи, это решение сверхъестественно. Скажи ему, Отец, как ему правильно поступить с этими деньгами, чтобы он их не потерял, Господь, но чтобы они умножились, чтобы принесли ему прибыль. Я молюсь за его брата, Господь, и за их встречу, и за возможность решить полюбовно мирно ситуацию с имением, разделить квартиру, разделить деньги и вложить эти деньги для Виталия правильно, чтобы он получал дополнительный доход и пассивный доход. Я благодарю Тебя, Господь. Я верю, что это возможно. Я верю, что сейчас, Господи, когда мы молимся, Ты работаешь с его сердцем, там, где он есть. И к моменту, когда он вернется, Боже мой, Ты сделаешь обоюдную работу и в сердце Виталия, и в сердце его брата. И Ты решишь эту ситуацию. Уже, Господь, мы ее увидим решенной, потому что Ты называешь несуществующее как существующее. Я благодарю Тебя уже за то, что Ты услышал эту молитву, и у Тебя есть решение, и это решение уже правильное, Господь, для двоих. И это будет хорошим решением, правильным решением, как для Виталия, так и для его брата. Я благодарю Тебя, Господь. Я также молюсь, Господи, чтобы те деньги, которые должны Виталию, Господь, из предыдущих работ, и люди, которые одолжили, Боже мой, я не хочу оставлять эти деньги просто, чтобы они куда-то канули в небытие. Я не хочу соглашаться с тем, что их уже нету, они уже потеряны. Нет, Отец Небесный, я взываю к Тебе, потому что Ты дал ему заработать, Ты дал ему здоровье, он вложил туда время. Господи, это сын Твой, и эти финансы Ты дал ему заработать, это его деньги. И я прошу, Господь, повели финансам этим вернуться обратно, туда, куда они должны принадлежать. И я прошу Тебя, Господь, пускай та рука, которая забрала, чтобы она, Господи, не имела никакой власти, Господи, чтобы вернулась, Господь, вернулись те финансы, которые должны быть у Твоего сына. Благодарю Тебя, Господь. Я молюсь, дай мудрости Виталию, как ему правильно поступить. Возможно, ему надо какие-то шаги сделать, куда-то позвонить, что-то с кем-то встретиться. Я прошу Тебя, Господь, помоги ему увидеть эти шаги, то, что зависит от него, его часть. Пусть он сделает, остальное сделай Ты, Господь. Я знаю, что твоя часть – это 90%, но ему надо сделать свои 10%, и помоги ему это сделать. Дай ему вдохновение, дай ему мотивацию, напомни ему, Господь, о том, что это важно. И я благодарю Тебя, Господь. Я прошу Тебя, помоги ему его действиями показать Тебе, папочка, насколько это важно. Я не сдаюсь, я хочу вернуть эти деньги, и я верю, что это возможно вместе с Тобой и с Твоей помощью. И я благодарю Тебя, Господь. Я знаю, что все возможно верующему. Так говорит Слово Твое, все возможно верующему. Я благодарю Тебя, Господь, что нет никаких преград и нет никаких препятствий. Я не соглашаюсь, что люди в мире, не зная Тебя, изучают там какие-то технологии трансформационные своего разума и понимают, что нет никаких ограничений, и достигают и получают деньги и результаты. А дети Божьи, которые знают и любят всемогущего Бога, не имеют этого. Бог, я никогда с этим не соглашусь, потому что Ты первоисточник, потому что от Тебя это все. Мир только взял это у Тебя. Даже украл это у Тебя, присвоил это, и сегодня люди делают на этом деньги, уча других людей, что нет ничего невозможного и все ограничения в голове. Но это у Тебя, Господь, истина, но это у Тебя этот первоисточник, Господь, а мы дети Твои, и это принадлежит нам, как Твоим наследникам, это принадлежит Твоему сыну, как Твоему наследнику, Господь, благослови его, чтобы он это понял, Господь, чтобы он проникся этим откровением, и он захотел согласиться с Твоей волей и сказал: «Отец, я понимаю, что Ты источник, я понимаю, что Ты безграничный, и я понимаю, что от Тебя ответ, и я благодарю Тебя, Господь, пожалуйста, благослови его и открой ему это. Я молюсь, Боже мой, чтобы Ты благословил Виталия на той работе, на которой он есть сейчас, дай ему, Господи, благодать Твою, дай ему поддержку Твою, Отец, особенно, когда ему надо больше работать сейчас, дай ему сверхъестественно, Господь, те часы отдыха, которые ему нужны, концентрацию внимания, то, что он должен еще делать помимо этого. Я прошу Тебя, Господь, пускай рука Твоя будет над ним, особенно милость Твоя пусть прибудет с ним. Я верю, что у Тебя есть другая работа для него, новая, и мы можем просить уже сейчас, чтобы эта работа приходила в физическом мире, чтобы мы ее уже видели. Господи, я прошу Тебя, дай ему ту работу, которая была бы по его сердцу, которая бы не занимала у него много времени, и которая бы была хорошо оплачена, и он в свободное время мог заниматься любимым делом, мог заниматься коучингом, мог заниматься наставничеством, мог заниматься духовными, Господи, изысканиями и духовными развитиями. Я прошу Тебя, Господь, пожалуйста, папочка любимый, сделай это для него, потому что ему очень надо, Господь. И он хочет состояться и быть в коучинге, Господь, и помоги ему это делать. Помоги ему, дорогой Господь, чтобы он достиг там наилучшего результата, и чтобы он пошел в этой профессии, Господь, и чтобы Ты давал ему клиентов платежеспособных на долгие и длительные контракты, людей, которые будут рекомендовать его как наилучшего, Господь. И я благодарю Тебя, что внутри него есть все, абсолютно, чтобы притягивать как магнит правильных людей. Господь, я благодарю Тебя, и я поклоняюсь Тебе, благослови его движение с Константином в потоке, Господь, и дай ему, Господь, развернуться, Господь, на новый уровень, и то, что Ты ему помогаешь делать сейчас в техническом оснащении, это новое, что будет еще лучше, Господь, расширять, Господь, эту территорию, и будет умножать и благословлять. И я прошу Тебя, Господь, дай, Господи, хорошую монетизацию потоком, Господь. Прошу Тебя, дай, Господи, хорошее движение в маркетологии. Я благословляю Лолиту, Боже мой, я не знаю, какой она маркетолог, но я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты использовал ее, хотя бы ее намерение, если у нее есть доброе намерение, чтобы вот это служение потока, оно было масштабировано. Правильно, Господь, возьми хотя бы ее намерение. Если она не умеет этого профессионально делать, возьми хотя бы намерение ее сердца, что она хочет, чтобы здесь произошли хорошие перемены. И я благодарю Тебя, что Тебе это достаточно, Господь. А я прошу Тебя о том, чтобы Ты это соделал самостоятельно, чтобы Ты это сделал ради Твоего Сына, ради того, что Он находится в этом проекте, ради Него. Господь, Ты всегда так делал. Ты находил несколько праведников и из-за них благословлял города и целые страны. Господи, для Тебя не нужно много, для Тебя нужно хотя бы один. И я благодарю Тебя, что есть в потоках Твой Сын, ради которого Ты готов благословить этот проект. Я прошу Тебя, Господи, пожалуйста, благослови этот проект, чтобы он приносил также, Господи, и финансы для Виталия, и развитие для него. Я благодарю Тебя, Господь, спасибо Тебе. Отец, я молюсь, Господи, чтобы Ты благословил Виталия, Господь, в его доме, где он хочет свою личную территорию, где ему нужен его кабинет, Господь, где ему надо вот эта территория, на которой он может укрыться и сказать, вот здесь, Господи, я и Ты, вот здесь, Господи, моя территория, мой внутренний Эдем, и я прошу, Господь, помоги ему это сделать, приблизь это время, только Ты можешь это сделать, Господь, прошу Тебя, чтобы это время приблизилось к нему, Господь, я благодарна Тебе, что Ты идешь навстречу, и Ты помогаешь, Господь, помоги ему, потому что он в этом нуждается, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за все Твои пути в его жизни. Они праведны, Господи. За все Твои пути, Господь. Благослови его, чтобы он свое сердце чувствовал, Господь, по-новому. Потому что каждый день Ты убираешь, Господи, эти корочки. Ты убираешь, Господи, эти камешки из его сердца. И Ты делаешь это сердце плотяным. Ты делаешь это таким достаточно чувствительным, Господи. И помоги ему не бояться. Не бояться одевать в слова эти эмоции, не бояться доставать эти эмоции, говорить эти слова, эти сокровенные слова тебе, говорить эти слова своей жене, своим детям, говорить эти слова мне, говорить эти слова людям, которых он любит, Господи, я прошу тебя, пожалуйста, благослови его, чтобы для него это было нормальное, естественное состояние. Я благодарю тебя, Господь, за его чувствительное сердце, за нежное сердце, за ранимое сердце. Я благодарю тебя за великую меру сострадания к людям, которое ты ему дал. Я благодарю тебя за эту чувствительность, Господь, и это твое в нем, Господь, благослови его, потому что ты готовишь его к служению сердца, Господь, благослови его, ты занимаешься сердцем его сейчас, ты уделяешь этому огромное внимание, потому что для тебя это очень важно, и я благодарю тебя, Господи, что ты тем самым показываешь, что и для него это важно, благослови его, Отец, я благодарна тебе, спасибо тебе за то, что ты рядышком всегда, и ты готов его поддержать, ты его берешь, Господи, на руки, ты его поглаживаешь, ты его обнимаешь, Господь, крепко, как сына своего, прижимаешь к груди, и ты хочешь, чтобы он почувствовал, что он в безопасности. Ты великий Бог. Ты справишься абсолютно со всем, с любым штормом в его жизни. Твоя рука над ним, твоя защита и охрана над ним. Я благодарю тебя, что в твоем присутствии он в безопасности. Помоги мне, Господи, так транслировать твою любовь, которая в себе несет совершенство, а не страх, чтобы ему было хорошо, Господи, так же, Господи, и на наших общениях, чтобы он не боялся, чтобы он отпускал, Господи, вот этот какой-то внутренний контроль, Господи, чтобы действительно он мог расслабиться и мог чувствовать так, как он себя чувствует, и одевать слова, Господи, свои эмоции и чувства в те слова, в которые он хочет, и в которые он умел раньше делать, Господь, и даже лучше. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, Господь, что это все возможно. Спасибо тебе, папочка. Благодарю тебя за то, что ты великолепный, прекрасный, чудесный Господь. Пускай рука твоя будет над Виталием, над его семьей. Пускай, Господи, самые лучшие твои замыслы и планы состоятся в отношении твоего сына, потому что он любим тобой. И я благодарна тебе за честь разделить родительство вместе с тобой. Я благодарю тебя за эти прекрасные часы общения с тобой, Господь, за молитвы, которые ты даешь мне молиться, Господь, за него. Я благодарю тебя за то, что ты слышишь, за то, что ты даешь твое направление, твое водительство. Я благодарю тебя за то, что ты так открываешь свое сердце щедро и делишься, Господи, своей мудростью и своими переживаниями. Я благодарю Тебя, Господь, я всего лишь человек. Кто я, что Ты презрел на меня, Господь, и что Ты сделал меня способной и достойной двигаться вместе с Тобой по отношению к Твоему Сыну. Я благодарю Тебя за то, что Ты его помазал, Ты его отметил, Господь, Ты его выделил, Господи, он особенный, и я благодарю Тебя за то, что Ты так на него смотришь. Спасибо Тебе, Господь, за его отличительную особенность, которая так близко Твоему сердцу, Господь, и я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты созидаешь его, Ты созидаешь его ценность, Ты его значимость, чувство достоинства и его цельности как человека, как личности. И я благодарю Тебя, Господь, спасибо Тебе за все это. Твои руки врачуют, Твои руки восстанавливают, Твои руки благословляют. Спасибо Тебе, Господь. Я благословляю Виталия, я его благословляю, Боже мой, и хочу очень сильно, чтобы Твое совершилось в нем, Господь, а я всего лишь была инструментом, который может помочь ему, Господь. И я очень хочу, чтобы было меньше меня в этом служении и больше Тебя. Пусть он больше видит Тебя, Твоей любви, Твоей заботы, Твоей милости, Твоей поддержки, Твоей веры, Твоего вдохновения. Пусть он видит Тебя во мне, Господь. Это будет самое лучшее. И я благодарю Тебя, Господь. Мне надлежит умоляться, а Тебе возрастать. И я Тебе воздаю всю честь и славу за каждую победу, за каждое изменение, папочка. Я Тебе так сильно благодарна. Возможно, он, может быть, сегодня не видит той глубины и не понимает тех масштабов, Господь, но я радуюсь очень сильно каждому шагу и каждой победе, как радуется мама, которая учит ребенка ходить, и я благодарю Тебя, Господь, за каждый его шаг. Я благодарю Тебя, Господь, и я воздаю Тебе величайшую славу, потому что я знаю, что эти маленькие победы, принесенные Тебе, они будут умножены, Господи, в конечную большую победу. Я благодарю Тебя, Господь, я Тебе возвращаю эти маленькие победы, которые на самом деле не маленькие, которые на самом деле значимые, Господь, и я благодарю Тебя за то, что Ты мотивируешь Твоего Сына. Есть искусство маленьких шагов, и есть сила в маленьких шагах, и Ты его вдохновляешь. Сын мой, продолжай идти, у Тебя получится, я в Тебя верю. И я благодарю Тебя за то, что он может слышать эти слова. Я благодарю Тебя, что он может обернуться на часть пути, которую он прошел, посмотреть на эти победы и сам себе сказать: «Я смог, значит, я смогу и дальше». И я благодарю Тебя, Господь, что самая большая победа – это в непрерывности, что он приходит на общение с Тобой каждый день, он приходит на молитву каждый день, он приходит, Господи, сюда в любом состоянии, он говорит: какой я есть, Господи, уставший или с какими-то проблемами и переживаниями, чувственный или не так сильно чувственный, но я прихожу сюда в послушании, зная, что мое действие приведет меня к наилучшему результату. И я прошу Тебя, Господь, благослови его. Это самая большая победа. И помоги ему, Господи, это видеть, ценить и каждый день понимать, что я делаю этот шаг в непрерывной молитве. Каждый день я слышу слово от Бога. Каждый день я имею возможность помолиться с мамой. Каждый день я имею возможность получить благодать и благословение и силы двигаться дальше. Я благодарю Тебя, Господь, пускай это будет самая большая для него победа и самая сильная мотивация, Господь, которая будет двигать его дальше. Я благодарю Тебя, Господь, спасибо Тебе за все условия, которые Ты для него создал. Ты видишь мое сердце, я готова сделать все, Боже мой. Я готова не спать, я готова слушать, я готова записать, я готова написать, Господи, я готова озвучить все, что есть у меня в сердце, Господь, моя вера, мое время, мои силы, мое здоровье, мои ресурсы. Господи, я говорю Тебе, я в Твоих руках. Вот я, Господи, возьми меня и воспользуйся мной так, как Ты считаешь нужным для того, чтобы Твоего Сына пришли изменения в жизнь. И я верю, что однажды я буду смотреть на Него, Господь, и я буду стоять перед Тобой в великой хвале и говорить Тебе: Отец, благодарю Тебя за то, что Ты разрешил мне растить Твоего сильного помазанника, человека судьбы, человека веры, человека Божьего. Я благодарю Тебя, Господь, потому что я верю, что таковым Ты его создал, человеком влияния, Господь. Спасибо Тебе, Отец, Авраам, как отец многих народов. Я благодарю Тебя, Господь, за его миссию и за его предназначение. И я верю, что это обязательно будет. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Я поклоняюсь Тебе и величаю. Я прославляю Твое святое имя, потому что Ты достоин всей славы, Господь. Ты достоин, чтобы только Тебе поклонялись и только Тебе служили. Нет Бога, кроме Тебя, Господь. И я благодарю Тебя. Спасибо Тебе за эту молитву. Спасибо Тебе за эту возможность. Спасибо Тебе за Твою любовь. Благодарю Тебя от всего сердца. Великий Бог Израиля. Бог Авраама, Исаака, Иакова и наш Бог. Аминь. Аминь.